Кошачья иерархия. Несмотря на непременное наличие иерархической системы среди ваших питомцев, она при этом не является неизменной. Иерархия кошек динамичная и переменчива. При развитой иерархии осведомленность о своем безопасном положении позволяет кошкам сосуществовать мирно. Однако в некоторых семьях баланс в иерархии поддерживается лишь лидером. Одна или две кошки могут верховодить. Изменение их статуса зависит от того, как они поделили между собой комнаты. Одна из них может претендовать на хозяйскую спальню, а другая – доминировать в столовой или кухне. Я представляю себе кошачью иерархию как ступеньки обычной лестницы. Самая высокопоставленная кошка восседает на вершине. В идеальных условиях каждая новая особь, пополняющая семейство, занимает место на соответствующем доступном уровне. Но в реальности все не так просто и редко обходится без многочисленных столкновений. Новая кошка может оказаться более агрессивной и мощной и пытается силой сместить местную с ее более предпочтительного положения. Таким образом, ни один из членов кошачьего сообщества не чувствует себя спокойно на ступеньках лестницы, которая в любой момент может зашататься. Если вы намереваетесь обзавестись второй кошкой, ваша прежде единственная любимица может охотно уступить свое высшее положение, легко быть главной в отсутствие других. Пониженный статус может оказаться комфортнее, если новая кошка более самоуверенная. В отличие от настоящей лестницы, расстояние между ступеньками лестницы кошачьей иерархии не одинаково. Некоторые из особей могут быть относительно близки по статусу, их отличия минимальны. Другие же могут различаться весьма существенно. Эта неравномерность является одной из причин, по которой иерархия часто нарушается. Соперничество между двумя близкими по статусу кошками может постепенно раздуть конфликт среди других, вплоть до физического столкновения. Кошка со среднего уровня может задирать самую приниженную, особенно если ее уже обижают высшие. Если кошка не чувствует себя достаточно уверенной, чтобы стать лидером, то она вымещает неудовлетворенность на соседке более низкого социального положения. Проследите, как выстроена вертикаль кошачьих отношений в вашем доме, и вам откроются все секреты сложившегося порядка. Высокое положение играет решающую роль в иерархии. Кошка, способная достигать самых высоких позиций, всегда стремится к наивысшему статусу. Она имеет возможность контролировать всю территорию и демонстрировать превосходство над подчиненными. Если кошка занимает место на вершине, показывая таким образом свое абсолютное доминирование и не прибегая к активной агрессии, это способствует прекращению конфликтов. Физическое положение кошек, когда они заходят в помещение, тоже может многое прояснить в области иерархии. Кто из них в подчинении на данной территории или в данное время? Например, две кошки заходят в комнату, и одна из них направляется в середину, в то время как другая перемещается по периметру. Первая, которая оккупирует центр комнаты, при этом пристально наблюдает за второй, избегающей встречи глазами. Контроль над комнатой принадлежит, конечно, кошке, занимающей центральное место. В напряженной обстановке кошки, менее склонные к беспокойству, чаще других занимают более высокое положение. Это происходит потому, что когда группа оказывается в стрессовой ситуации, то появляется необходимость в спокойном лидере. Доминирующая кошка может быть не очень агрессивной и даже казаться тихоней. Кошки, близкие друг к другу по статусу, настроены на конфронтацию. Как правило, они занимают средние ступени иерархической лестницы. Высокопоставленные кошки могут вести себя беззаботно, избегая напряженной ситуации или ухаживаний. Впрочем, иногда проявление безразличия выглядит весьма устрашающим. Это помогает кошкам ловко скрывать свою слабость. Высокопоставленные кошки часто принимают угрожающие позы, не вступая в реальную агрессивную конфронтацию. Угрожающая поза является важным предупреждением перед любым потенциально агрессивным столкновением. В качестве обычного примера можно привести охрану территории, когда высокопоставленная кошка блокирует проход к туалетному лотку или пищевой миске и нарочно задерживается там или первой занимает место, сразу же после того, как оно было вычищено. Высокопоставленные кошки часто занимают лучшие места на территории. Для одних это может быть хозяйская кровать, для других – мягкое кресло у камина или окно, из которого открывается вид на птичью кормушку. Иногда высокопоставленные кошки могут даже завлекать подчиненных на свою территорию и затем внезапно атаковать их якобы за нарушение границ своих владений. Наблюдая за тем, как несколько кошек делят между собой общую территорию, вы быстро вычислите парию, то есть самую низкопоставленную кошку в кошачьем коллективе. Она всегда будет держаться в стороне. Пария живет на периметре общей территории, ходит, прижимаясь к полу, урчит при приближении другой кошки. Вы можете обнаружить ее, крадущейся к месту кормления, чтобы стащить объедки, оставшиеся от других уже поевших кошек. Демонстрация превосходства часто служит и заскакивание кошек друг на друга. Поступают так и самцы, и самки, что удивляет и настораживает хозяев, но не надо воспринимать это как проявление полового влечения. В некоторых кошачьих колониях низкопоставленные кошки позволяют залезать на себя высокопоставленным. Некоторые кошки могут даже мастурбировать в обстановке назревающего конфликта. Для беспокойных особей это просто средство самоуспокоения. И не стоит здесь волноваться о том, что ваша кошка была неправильно стерилизована. Ваши отношения с любой из кошек никак не влияют на ее положение в иерархии. Хотя доминирующая особь и может вести себя по отношению к человеку так, как с другой кошкой, пристально всматриваться, тереться, отпрыгивать и заскакивать. Что же определяет место кошки в иерархии? Необходимо учитывать множество факторов. Возраст, размеры, половую и социальную зрелость, число особей в колонии, наличие сородичей и их взаимоотношения, здоровье, доступность, питание и так далее. Совсем не обязательно, что самый крупный кот автоматически должен стать лидером. Но, безусловно, его физические возможности могут обеспечить ему важное преимущество –